«Печатники в нашем доме». Перед новым 1976 годом в наш дом приехали братья Николай Яковлевич Класин и Иван Иванович Левин из Миролюбовки Омской области. Вместе с Рудольфом Давидовичем они осмотрели помещение и остались довольны. Мы детально обговорили, что нужно сделать до приезда печатников. «Рудольф Давидович, хозяину обязательно надо помочь приобрести хорошую машину», — сказал Николай Яковлевич. «Она должна быть недорогая, но исправная, всегда на ходу. Завоз бумаги и вывоз готовой продукции незаметнее делать хозяину на своей машине. К тому же нельзя закупать продукты в местном магазине, где все друг друга знают. Надо ехать в город. Запорожец для этого очень ненадежен». Рудольф Давидович молчал, а я стал возражать. «Всего несколько месяцев назад мы купили дом, за который еще долго придется отдавать долги. На то время это был один из лучших домов в нашем поселке. Как это будет выглядеть, если я куплю еще и машину? К тому же запорожца я прекрасно изучил, и он работает безотказно». Выслушав меня, братья согласились со мной. На всю жизнь запомнился мне совет Николая Яковлевича. Чтобы подольше потрудиться в этом деле, нужно иногда принимать простоватый вид, но искренне просить Господа, чтобы на самом деле быть умным и дальновидным. Все вместе мы сердечно попросили Господа, чтобы Он утвердил наше начинание, наделил мудростью и помог во всем сохранять Ему верность. Братья уехали, а нам предстояло приготовить помещение и завести бумагу не менее 3 тонн. Для работы печатников требовалось 2 комнаты и чердак. Одной комнатой стала летняя кухня, в которую мы входили с веранды. Из нее был лаз на чердак. Теперь дверь с коридора мы забили и на ее месте сделали вешалку для рабочей одежды. В смежной комнате располагалась спальня. Ее мы соединили с кухней, сделав лаз 80 сантиметров высотой и такой же в ширину, который позже прозвали игольным ушком. Сделать нормальную дверь мешала труба отопления, проходящая на высоте 80 сантиметров от пола. Дверь в спальню, куда мы входили из гостиной, пришлось закрыть плательным шкафом, сняв с него заднюю стенку. Открыв шкаф и раздвинув висящую там одежду, можно было попасть в комнату, где планировалась работа печатной машины. Стены в этих двух помещениях обили прессованным утеплителем для изоляции от шума. В коридоре под вешалкой установили кнопку, при нажатии на которую в рабочей комнате звенел звонок. Разным количеством звонков мы предупреждали печатников об опасности, о приходе посторонних людей и так далее. На окна сначала повесили плотные шторы, затем в проеме закрепили ватные матрацы. На чердаке из рейки утеплителя соорудили 2 палатки для ночлега и в углу отгородили примитивный туалет с обыкновенным ведром, которое я каждый вечер опорожнял, поднимаясь по приставленной к дому лестнице. Склад бумаги и готовой продукции тоже находился на чердаке. Во время подготовки помещения я попал в очень неприятную ситуацию. Мои родители еще ничего не знали о нашей затее, а к ним вдруг приехали дальние родственники, и мама вместе с ними пришла к нам показать, как мы устроились. Лиза как раз вышла в сарай, и наши гости беспрепятственно проследовали в дальнюю спальню, где я, стоя на табуретке, прибивал утеплитель. От неожиданности я спросил маму, что ей здесь надо. Конечно, мой голос был далеко не дружелюбный. Нам всем стало очень неловко. Посидев 10 минут в гостиной, родственники ушли. Этот случай помог нам усвоить важный урок. Входную дверь необходимо всегда держать на замке, и к этому должны привыкнуть не только мы, но и все, кто к нам приходил. Конечно, объяснить друзьям и соседям, от кого мы вдруг стали закрываться, было непросто. Здесь, как и в других случаях, пригождался совет принимать простоватый вид. В тот вечер папа в спокойной обстановке сказал, что надо было предупредить их, и казуса бы не произошло. Таким образом, я был вынужден частично посвятить родителей в нашу тайну. И не напрасно Господь допустил эти обстоятельства. До конца своего земного странствования отец с матерью были для нас надежным молитвенным тылом. Они поддерживали нас, чем только могли. Позже двери их дома были открыты для сотрудников издательства в любое время дня и ночи. Двери не закрывались и после ухода родителей вечность. Служение гостеприимства продолжала моя сестра Катя до самого отъезда в Германию. Первую партию бумаги в наш дом привезли из Макинска, Целиноградская область. История ее приобретения следующая. Ранней весной 1975 года Николай Яковлевич Классин предложил Вальтеру Пеннеру, проживающему в Макинске, заняться заготовкой бумаги для типографии «Христианин». Чтобы отвлечь внимание чекистов, Классин посоветовал Пеннеру запросить у родственников вызов для переселения в Германию из расчета на то, что его все равно не отпустят. Вальтер так и сделал. Не имея в Германии близких родственников, он получил вызов от дальних, и это еще больше уменьшило шанс, что его отпустят. В то время многие ходатайствовали о выезде в Германию, но почти никто не получал разрешения. Через брата из зарегистрированной общины Вальтер приобрел в Целинограде несколько рулонов бумаги и завез ее Генриху Гиберту и Эдуарду Эверту. В это же время в окрестностях города он присмотрел подходящий дом для работы печатной точки. Неизвестно как, но информация о покупке дома просочилась в КГБ. Вызвав Вальтера, чекист спросил: «Ну что, дом уже купил?» Непонятно, почему работник КГБ выдал себя, однако для братьев это стало серьезным предупреждением. В гараже у Генриха началась резка бумаги. Это была крайне тяжелая работа. Не имея никаких станков, рулоны по 300-400 килограммов надо было вручную раскроить на листы форматом А4. Резали обыкновенными ножницами и сапожным ножом. На это уходило очень много времени. Качество разрезанной бумаги оставляло желать лучшего, но братья жертвенно делали, что могли и как могли. На первомайские праздники в Щучинске, как Щитавская область, проходило молодежное общение. Власти заранее запретили его проводить, угрожая разгоном. Вальтер участвовал в проведении общения, а Генриха попросил не появляться, чтобы не привлекать к себе внимание чекистов. Совершенно неожиданно в тот весенний день выпал снег, и некоторые родители принесли Генриху теплую одежду с просьбой отвезти ее для молодежи. Он не смог отказать и поехал. Прибыл на общение в самый момент разгона. Конечно, сильно переживал, ведь стоило ему попасть в милицию, домой могли прийти с обыском, а там столько бумаги. Обострение отношений с властями в этой местности вызывало тревогу. Как устроить здесь дело печати? Вопреки всем предположениям братьев, Вальтеру дали разрешение на выезд в Германию. Не ожидая такого исхода, он поставил властям условие, что не поедет без близких родственников. Власти пошли на то, чтобы отпустить все родство, лишь бы избавиться от активного религиозного деятеля. Таким образом, Вальтер эмигрировал на свою историческую родину. Приобретенную бумагу стали перевозить в Караганду. Наконец, более 3 тонн бумаги было завезено, и мы никак не могли дождаться, когда же приедут печатники. И вот к Рудольфу Давидовичу приехала Валентина Брыкова. Его как раз не было дома, и Талита Вальдемаровна позвала меня. Валентина сообщила, что они приехали, и друзья ждут на железнодорожном вокзале. Я помчался на станцию. Мы жили на приличном расстоянии от железнодорожного вокзала, и ехать мне пришлось не менее 20 минут. Неподалеку от главного входа в вокзал стояли незнакомые братья и сестра. То были Иван Петрович Плет, Петр Аверков и Надежда Брыкова. Рядом с ними громоздилась куча сумок и сеток. Я открыл дверь своего запорожца, быстро загрузили вещи, а для друзей не осталось места. Объяснив им, на каком автобусе и до какой остановки доехать и подождать меня, я поспешил домой. Мигом разгрузился и отправился за друзьями. Когда мы зашли в дом, Иван Петрович сразу совершил благодарственную молитву за благополучный приезд. Потом все присели, кто где, и молчим. Они меня не знают, я их. Мне не терпелось начать работу, поэтому я сказал: «Что время тратить? Можно приступать к делу». Открыв шкаф, я раздвинул одежду и пригласил друзей в рабочую комнату. Сразу стал объяснять, что и как мы приготовили. «Мы что, уже на месте?» — шепотом и с немалым удивлением спросил Иван Петрович. Оказывается, нельзя было делать так, как сделал я. Сотрудников надлежало встретить кому-то другому и привести на промежуточную квартиру. Там они должны были убедиться, что за ними нет слежки, так называемого хвоста. И только после этого, поздно вечером, когда стемнеет, зайти на рабочее место. Когда к нам пришел Рудольф Давидович, нас немного пожурили за несоблюдение конспирации. Мы, конечно, сделали это по абсолютной неопытности. И только милующая рука Господа хранила и защищала дело, которое совершалось во имя Его. Через день куча сеток и сумок превратилась в печатную машину. Подъехали еще сестры Лида, Феня, Нина. Помещение быстро преобразилось, заработала кухня, выстроилась ровными столбиками бумага, запахло краской и скипидаром. Валентина отвечала за кухню, а в мои обязанности входила доставка продуктов и необходимого для работы. Все свободное время я проводил в потаенных комнатах. Лизе даже приходилось тормозить меня, потому что я забывал буквально обо всем на свете. Мне очень хотелось помогать друзьям. Лиза была права. Я забывал не только о домашних обязанностях, но и о том, что моя занятость должна быть незаметной для ближних. Из-под воли Иван Петрович многому учил меня, особенно тому, что касалось конспирации. Я хорошо усвоил, что Господь могущественно исправляет наши ошибки, сделанные по незнанию. Но если у нас уже есть опыт, то мы обязаны с большой ответственностью делать все от нас зависящее, чтобы сохранить его дело. Очень строго и конкретно вела работу Надежда, старшая среди сестер. Когда я узнал, что они с Валентиной родные сестры, и в простоте упомянул об этом, мне пришлось выслушать порицание, которое помогло уяснить. В этом деле не все говорят, что знают или думают. Несколько дней подряд братья никак не могли добиться качественных оттисков. Краска была слишком густая. Иван Петрович что-то добавлял в нее, но лучше не становилось. Тогда он попросил меня найти чистого трансформаторного масла. Такие вещи в то время не продавались. Можно было поискать на работе, но как объяснить людям, для чего мне нужно это масло? В электроцехе трансформаторное масло водилось, и я попросил немного у знакомого слесаря. Он дал без проблем, но несколько раз спрашивал, для чего оно мне понадобилось. Мне снова пришлось сделать простоватый вид, говоря что-то невнятное. А печать с помощью масла стала намного качественнее. Конечно, работали друзья далеко не так, как это рисовал Рудольф Давидович. Хотя труд был очень напряженный, в бригаде существовал четкий график. Подъем, личное время, чтение Библии, совместная молитва, завтрак, работа, обед, работа, ужин, работа, вечернее богослужение и отбой. Воскресный день всегда свято чтили и дополнительно отдыхали. Особое внимание Иван Петрович уделял духовному состоянию тружеников. У него каждый день было слово назидание. Когда он успевал его готовить, для меня оставалось загадкой. С утра до вечера он стоял у печатного станка. Иван Петрович не только словом поучал друзей. Он подавал пример своей чистой, богобоязненной жизнью. Однажды у него появился насморк. Внимательные сестры поняли, что у служителя застыли ноги, и поднесли ему шерстяные носки. «Нет-нет, не надо», — отказался он, и носки остались лежать на стопке бумаги. Вечером, когда все приготовились слушать слово перед молитвой, Иван Петрович прочитал историю о том, как Мария пришла к Иисусу с драгоценным миром и помазала ему ноги. «Делать доброе и приятное во имя Господа нас побуждает Дух Святой. Блажен, кто руководствуется этими побуждениями. Я прошу прощения у сестер за то, что не принял добро, которое они хотели сделать. Простите, вы сделали хорошо, но я поступил совсем не так, как Господь Иисус». Незабываемым для меня осталось пение сестер, склоненных над отпечатанными листами. С утра до вечера они складывали их либо вдвое, либо вчетверо, в зависимости от того, какую книгу печатали. В полголоса, чуть слышно, сестры иногда пели содержательные христианские гимны. По сей день вызывает во мне трепет слова новой тогда еще песни, которую пела Надежда. Не только красивый голос, но и глубокий смысл, вложенный в слова, вызывал чувство особого благоговения перед Богом и обострял потребность в Его незримом присутствии. «Не уходи, Иисус, не уходи, мне страшно без Тебя в земном пути. Как ночью одному в глуши лесной, путеводитель, будь всегда со мной. Я ошибаться с малых лет гораст, но Ты меня оберегал не раз. Наставник, в мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен Твой совет». Противник много раскаленных стрел пускал уже, сразить меня хотел. Я без тебя не продержусь и дня. Наставник веры, не оставь меня. Не любящий других кимвал иметь. Смысл жизни в том, чтобы любовь иметь. Но как гореть без Божьего огня? О, Бог любви, не покидай меня. Хочу я встретить вечную весну с тобой, Иисус. И если я усну, как Лазаря в пещере пробуди, от смерти в жизнь меня переведи. После того я много раз слышал эту песню, но никогда больше не испытывал такого глубокого чувства, какое наполняло мое сердце в то время, когда пели печатники. Разговаривали друзья мало и всегда полушепотом. Практически у всех где-то как-то был закреплен листочек с библейским текстом, который они учили наизусть. Руки же у них работали очень быстро, и сложенные листы выстраивались ровными столбиками под самый потолок. Когда отпечатали первую книгу «Реки воды живой» Рут Паксон, печатную машину остановили. Сложенные вдвое листы выставили столбиками соответственно нумерации страниц и собрали в блоки. Таким же образом выставили потом блоки и собрали их в книгу. Собранные книги сразу упаковали в оберточную бумагу. Вес каждой упаковки примерно 10 килограммов. На всех упаковках ставился штампик. Первые буквы названия книги и количество. Упакованные книги отправляли на чердак, на склад готовой продукции. По окончании этой работы обычно вечером проводили благодарственное собрание. Это был настоящий праздник. Еще одна книга готова. Об этом дне Иван Петрович предупреждал меня заранее, чтобы я мог взять выходной. Таким образом, весь день я с полной отдачей работал вместе со всеми. Мои попытки помочь сестрам фальцевать листы были почти безуспешны, особенно когда складывали вчетверо. Мои руки не могли двигаться так быстро, как у сестер, а пальцы не попадали на черточки так точно, чтобы было ровно и красиво. Валентина обычно утешала меня. «Не переживай, зато у тебя хорошо получается снабженческая работа». Лиза, хотя и не заходила к друзьям, выполняла весьма нелегкую задачу хозяйки. Лишь с Божьей помощью можно было справиться со столь высокой нагрузкой. Особенно трудно было, когда приходил кто-то посторонний. А в нашем случае посторонними были все. Наружная дверь всегда должна быть на замке. Если кто-то пришел, надо дать друзьям сигнал. Ушел – дать отбой. Если пришли проверять счетчик или пожаловали какие-то непрошенные гости, надо дать сигнал «все выключить». Дашь ошибочный сигнал или забудешь дать отбой, значит, доставишь друзьям лишние переживания. Они будут тихо сидеть и волноваться, не имея возможности выйти и что-либо узнать. Быстро сообразить, что ответить любопытным или поскорее проводить желающих поговорить и сделать это так, чтобы никого не обидеть, зачастую непростое дело. И Лизе нередко приходилось это делать. Идти в гости самим тоже нельзя. Во-первых, всегда кто-то должен быть дома, а во-вторых, если побывал у кого-то в гостях, значит, жди их вскоре к себе. Бывало, придет кто-то и спрашивает: «Яша дома?» А я в это время у друзей, и дома и не позовешь. Как-то раз после богослужения подошел ко мне один брат. «Яков, я тебя не узнаю. Среди молодежи ты был очень ревностным и других учил жертвенно жить для Господа. А теперь женился, купил большой дом, развел хозяйство, и тебя нигде нет. Хор оставил. После собрания бежишь домой в сарае убираться. В общем, осуетился ты, брат. Так не должно быть». Что я мог ответить? Лепетал стандартное. «У меня долги, пока не отдам, должен шевелиться» и так далее. Благо, что Рудольф Давидович был пресвитером. Абрам Гинтер – ответственным за распределение литературы по Каргандинскому объединению, а Яков Бикерт принимал активное участие в закупке и резке бумаги. Эти братья входили в церковный совет. Кроме них в церкви никто не знал, что делается в нашем доме. А в другой местности по этому поводу случилось недоразумение. Собрания проходили по домам, и очередь до брата с сестрой, у которых работали печатники, дошла раньше, чем закончился тираж. Хозяин был в панике, что делать? Обслуживали печатную точку братья из соседней церкви. Они дали хозяину совет: «Покрась пол в коридоре и объясни, что не можешь сейчас пригласить церковь». Брат так и сделал. Кто-то подумал, что он поступил лукаво, и дошло до того, что этот вопрос поставили на членском собрании. К тому же, когда завозили бумагу, проживающая неподалеку сестра заметила, что поздно вечером во двор заезжает какая-то машина, из нее что-то выгружает. Ничего не выясняя, она пожаловалась пресвитеру, что ее соседи грешат, что-то воруют в колхозе и ночами возят домой. Все это выплеснулось на дорогих хозяев на членском собрании. Пришлось им глубоко смиряться, чтобы принять непонимание братьев и сестер и не огорчиться. Мы были защищены от подобных недоразумений. К тому же дома для собраний у нас предоставляли не по графику. Израсходовав всю бумагу и отправив книги на чердак, печатники тщательно вымыли скипидаром свой станок и все оборудование опять упаковали в сетки и сумки. На праздничный ужин пригласили непосредственных участников тайного дела – Рудольфа Давидовича, Абрама Гинтера и Якова Бикерта. Все вместе совершили благодарственную молитву. Это было очень торжественно и благоговейно. Благодарили Господа за охрану, за возможность сделать его дело, просили благословения на предстоящую транспортировку, переплет, раздачу книг по церквям. Просили благословения на каждого читателя, чтобы книги доставляли радость и назидание. И так прошло чуть больше 2 месяцев, и друзья покинули наш дом. Кто-то поехал в другое потаенное место, где располагалась фотолаборатория. Требовалось приготовить формы для следующей работы. Кому-то Иван Петрович поручил заняться переплетом отпечатанных книг.